Глава 34. Небо темнело, совсем так, как в моем мире. Вчерашний шторм разрядил, сбросил порядком поднадоевшую моему глазу красноту. Жалко, что тучи после него не рассеиваются. Мы с сержантом стояли чуть поодаль от поста, на котором проходила смена караульных. Сегодня, несколько часов назад, мне уже приходилось видеть, как это делают гарнизонные, и я даже не предполагал, что так скоро наступит моя очередь. До смены оставалось не более 5 минут. От дальней казармы уже слышались команды, невидимый пока начальник штудировал подчиненных, например, дисциплины. Со стены не доносилось особых звуков, хотя мне прекрасно было видно, как к лестничной площадке подтягиваются мелкие группки патрульных, по 3 человека в каждой. Интересная система выходит, что на периметр просто так попасть нельзя. Вероятно, такую конструкцию придумали во избежание бегства с караульных постов, а то, мало ли, вот так вот нервы не выдержат и начнут бойцы прорежать ряды обороны до прямого соприкосновения с противником. Ну и что, что он внизу и открыт, а ты наверху и с винтовкой? Страшно ведь? Тем более будет страшно, если твой сосед уже дёру дал, и со спины тебе прохладно так становится. Я, по большому счету, из всей местной живности малую толику видел, но уже способен представить, на что способна местная природа. Да что там местная? Природа вообще. Существует же в высотке ее порождения, которым даже названия не присваивают, а только числовые значения. Хотя это меня куда-то не в ту степь понесло. Устав — штука сильная, и здесь он соблюдается потому, как от этого жизнь зависит. Да и психологи у них должны быть серьезные. В моем мире вон как мозги промывают. Мне как-то товарищ рассказывал, а служил он в спецназе, что после армии он 1,5 года еще в себя приходил, другими глазами на мир смотреть учился. Вообще, оно, конечно, правильно. Не может просто так современный мне человек взять и забрать жизнь у соплеменника. Я вот сколько времени уже здесь и нахожусь, в жестоком мире, где убийство себе подобного не столь шокирующая штука. А ведь ударить человека смог 1 раз камнем в затылок, да и то после того, как насмотрелся всяких ужасов, когда башка уже и не соображала толком. Тогда не соображала, а теперь вот уже не первый раз вспоминаю. «Вот блин!» — шепотом выругался Медников, возвращая меня в реальный мир. «Не понял?» «Да, Кирсанов!» Сержант едва заметно кивнул в сторону невысокого мужичка в серой полевой форме, после чего потупил взгляд, словно что-то увидел на земле перед собой. «Дурак редкостный! И надо же было так нам с тобой вляпаться!» Я внимательно посмотрел на виновника недовольства моего сопровождающего, но ничего такого не увидел, разве что ростом он был невелик. Волосы уложены в гражданскую прическу и подозрительно черные, судя по возрасту, крашеные. Морда скуластая, холеная, под узкими поджатыми губами небольшая бородка. — Вань, а у вас чего, бороды уставные? — изумился я, совершенно не соблюдая конспирации. — Медников саркастически крякнул и, не поднимая глаз, пробурчал. — Ага, уставные. Особенно для капитанов штабных. Подвязки у него в администрации серьезные. Вот и ходит павлином. Павлин тем временем заложив руки за спину, важно посмотрел вверх, на пост, где собралось и все больше народа. Затем, повернувшись всем корпусом вправо, долго наблюдал за марширующим поодаль сменным взводом. И, в конце концов, видимо, для себя что-то решив, сделал оборот на 180, после чего неспешной шаркающей походкой двинулся в нашу сторону. «Пипец!» — обреченно выдохнул Медников, заметив приближение Кирсанова. Подойдя, капитан молча протянул мне руку, козырнувшему Ивану просто кивнул. «На экскурсию?» Неразборчиво проронил он, отворачиваясь от нас обоих к периметру. Причем сделал это так, что Иван оказался прямо за его спиной, как бы выпадая из компании. «Наверное...» Я уже с тех первых слов почувствовал к собеседнику некую антипатию. Сержант тем временем скорчил гримасу и отступил на полшага в сторону. «Что значит «наверное»?» Кирсанов вновь обратил свой корпус ко мне и строго глянул прямо в глаза. А голос его здорово прибавил басов и капризной твердости. «Тебя не поставили в известность, чем ты идешь заниматься?» Я едва не брякнул «нет» по инерции, но вовремя, буквально на вдохе, спохватился и выдавил с неестественной интонацией «ставили». «Так и чего ж тогда, наверное?» Видно было, что капитан, несмотря на невысокое звание, привык отчитывать кого бы то ни было. Представляю, как от него солдаты страдают. «Ты мне должен ответить, так, мол, и так». Я непроизвольно поморщился. Слово «ты» уже звучало в устах этого человека как ругательство. «Направлен был для того-то и того-то. Ты уже... совсем не гражданский, так что старший по званию должен получить от тебя сжатую, достоверную информацию». Я счел за благо промолчать. Только этот индюк поймал вдохновение и мигом переключился уже на Медникова. «Что, товарищ сержант, вместо подготовки кадров прохлаждаемся? Почему вверенный вам подопечный до сих пор ничему не обучился?» «Товарищ капитан, подготовка по плану идет». Но Кирсанов уже совершенно не слушал его, а все больше и больше распаляясь, находил все новые и новые доводы. В большей своей части просто глупые, несостоятельные, но отчего-то я через пару минут чувствовал себя виноватым во всех грехах, случившихся в части с моего появления. Украдкой бросив взгляд на Ивана, я понял, что ему еще тяжелее. Я-то, по большому счету, человек сторонний и могу смотреть на весь этот театр через призму гостя. А для него это жизнь, от которой он никуда не денется. Как-то незаметно у правого плеча капитана обнаружился худощавый парень, ростом немного выше Кирсанова, на военного совершенно не похож, хотя в форме и по погонам старшина. Головной убор за ремнем, на гладко выбритом лице читается скука, столика ехидства. Отчего-то сразу виделась определенная связь между этим типчиком и капитаном. Ну, правильно, у каждого такого деятеля, как Кирсанов, должен быть прихлебатель, а то статуса будет не видно. Видал я таких, еще в своем мире видал, правда, там их гораздо больше было, и обычно они занимали места старших менеджеров или личных водителей, эдакие тени своих хозяев, готовые заглядывать им в рот при любом раскладе и неуютно себя чувствующие в одиночестве. А как они радуются, когда их шеф, исчезая на очередную гулянку, по-барски оставляет им ключи от автомобиля или личного кабинета, типа «почувствуй себя кем-то». И они чувствуют, несмотря на то, что выполняют работу в выходные, и что, вернувшись назад, хозяин снова, при случае, вытрет о них ноги, ну, хотя для них это в порядке вещей, ведь они вхожи в семью, зачастую получают определенные привилегии и не нуждаются в средствах. Но, повторюсь, это в моем мире, где народа намного больше, а здесь... Это насколько же сильно капитан желал подтвердить свою значимость, что умудрился найти себе шестерку в скудных рядах местных военных. Да еще, наверное, при невеликом личном бюджете. Не как за погоны, да теплое место при штабе купил. А больше, наверное, у него и нет ничего.